Выгрузил все из чемодана, собрал кофе и другие намеченные для деревни гостинцы. В процессе пришлось порыться в моих запасах. Обнаружил, что они немного оскудели. А, значит, Ахмат, как я ему и говорил, использовал часть для того, чтобы отпраздновать с мужиками рождение сына. Молодец, а то я опасался, что он постесняется. В деревне меня, конечно, не ждали. Более того, как и положено любой бабушке, Эльвира начала меня ругать. Паша, тебе же завтра уже в Святославль выезжать. Ты же небось, сегодня только из Берлина прилетел, правильно? Ну, все верно. И что, вместо того, чтобы отдохнуть, ты к нам сюда по жаре поехал? Ты температуру видел на термометре? 28 в тени. Вот так себя и должна вести настоящая бабушка. Внук уже давно вырос, а она все еще о нем заботится, как о маленьком. Забавно, конечно, но и трогательно. Но все же в накладе я не остался. Быстренько баню растопили. В нее со мной, конечно, и Радька залез париться. Замучил меня вопросами о поездке в Берлин. Все ему было интересно. Катания, Сицилия. Как бы сильно не был пьян Альфреда, но маме вчера домой он позвонил, предупредить, что сегодня не приедет, мол, заночует у друзей. Мама, это святое. Ночевал он, конечно, у дяди, и был немало удивлен ранней побудке. Дядя поднял его аж в 9 утра, очень рано для каникул. «Вставай, племяш, придумал я, что ты подаришь тому русскому, который тебя сильно выручил». Дядя был невероятно энергичен, хотя вчера пил намного больше его. «Поехали, тут близко». Я думал, что смысл быть в мафии в том числе и в том, чтобы высыпаться, проворчал Альфреда, неохотно открывая глаза. «Ну так я и выспался, а ты не в мафии, ты просто мой племянник», жизнерадостно ответил дядя. Пришлось вставать и собираться. Джина отказался говорить, что за подарок он хочет предложить для его друга, сказав, что тут об этом бессмысленно говорить. Дядя дал ему вина подлечиться, но Альфреда отказался. В Москве ему кто-то сказал, что с утра похмеляются только алкоголики. Потом он установил, что это не общераспространенная точка зрения, но как-то запало в душу, так что с утра он после бурных вечеринок алкоголь теперь не пил. Они пошли к машине, уселись и тронулись с места. Телохранители поехали в своей машине сразу за ними. Проехав буквально пару минут, они подъехали к небольшой лавке с совершенно невзрачной витриной. Ее явно и не мыли уже с месяц, так точно. Что же тут за подарок может быть у дяди для Ивлева? Изумился Альфреда, уже немножко пришедший в себя. Дядя по-хозяйски вошел в лавку, звякнул колокольчик. Альфредо последовал за ним, отметив, что телохранители внутрь за ними не собираются. Они уже и сигареты достали. Значит, считают это место безопасным для дяди. Очередная точка под его контролем, или вообще ему и принадлежит. «Джузеппе, тащи сюда все часы, что у тебя есть», — велел дядя старичку, вышедшему за прилавок из подсобки, и тут же засуетившемуся, когда увидел, кто его посетил. «Вообще все?» – поразился тот. «Ну, все, в которых есть золото или серебро, понял». Просиял старик и тут же исчез в подсобке. Когда он вновь появился, в руках его был небольшой чемодан, и тащил старик его с усилием. Водрузив его на прилавок, он его открыл и стал выгружать на прилавок деревянные коробочки. Остановился только, когда заложил ими весь прилавок. «Открывай», – велел Альфреда дядя. Парень потянулся к ближайшей коробочке и открыл. Внутри оказались наручные часы. Судя по их виду, дорогие. Очень солидный кожаный ремешок, и на вид явно из золота. Взяв их в руки, Альфредо почувствовал приятную тяжесть, подтвердившую его ожидания, и увидел надпись на циферблате Патек Филиппе. Большим знатоком в дорогих часах он не был, но про эту марку услышал. Открыл еще несколько коробочек. Внутри были не менее известные марки. Тиссот, Ролекс, Сартиер. «Это, наверное, слишком дорогой подарок», — сказал Альфредо, вспомнив про слова дяди о золоте и серебре. «Я такой не потяну». «Кто сказал, что тебе нужно платить за подарок? Ты вчера себя проявил, так что подарок для твоего друга с меня. Мы же семья, твой долг чести и мой тоже». Альфредо не стал отказываться. Слишком велик был соблазн подарить Ивлеву что-то вот такое, стоящее сумасшедших денег. Вот он обалдеет, так обалдеет. Перебрав все коробочки, он остановился на Цартиер, явно золотых, судя по весу. «Эти, ты точно мой племянник, выбрал самые лучшие», рассмеялся дядя, но сразу уходить Альфреда не стал. У него зародилась мысль, присмотрите себе тут что-нибудь. Дядя, а можно мне и себе что-нибудь присмотреть, если ты разрешишь мне расплачиваться по частям? Ну, я бы тебе не рекомендовал это делать. Твоему другу из СССР этот товар прекрасно подойдет. Они же все там сидят, не выезжая за рубеж, как ты рассказывал, а ты слишком много времени проводишь в Италии и Германии. До Альфреда не сразу, но дошло. Ему даже стыдно стало, что не сразу догадался. Ну да, такая затрепанная лавочка с немытыми окнами, и вдруг такие дорогие ювелирные марки. Это же явно торговец ворованным. Как бы не со всей Италии скидывают ему тут товар, а то и вообще из всей Европы везут на продажу. Порт есть порт, тем более он сам уже знает, что там под дядей есть огромный склад, а на каждых часах есть номер, который наверняка отражен в полицейских сводках украденного. Тут же у него возник вопрос, а можно ли вообще такие часы дарить Ивлеву? Немного подумав, он все же решил, что от такого подарка не отказываются. Пока дядя предлагает, надо брать, а уже дальше он подумает, что с золотыми часами делать. Судак, Крым. Загид делал очередной шкаф, полностью сосредоточившись на процессе. Работа уже подходила к концу, сегодня он точно его закончит. Потянувшись, он прикинул оставшиеся действия. Еще где-то час и можно будет собираться и идти с Аннушкой на пляж. Перед этим должен зайти заказчик, заплатить за этот шкаф. Работа Загиту нравилась. Он уже не раз вспоминал Пашу добрым словом, что надоумил его заниматься этим делом. Работа в хороших условиях, платит отлично и главное, результат сразу виден. Это ему было особенно важно. В этот заказ он уже полностью втянулся, освоился на новом объекте и клепал шкафы один за другим без особых сложностей. Единственное, что напрягало Загита с каждым днем все больше, так это то, что сумма денег, которая у него была, неуклонно росла. И на данный момент он носил с собой уже очень серьезную сумму. Была мысль поделить ее пополам с Аннушкой, но он не хотел подвергать ее риску. Да и Анна очень сильно нервничала, когда у нее в сумке была большая сумма денег, поэтому все заработанные он носил с собой. «Даже не думал никогда, что такая проблема у меня может однажды быть», — пошутил Загид как-то раз вечером. Они с Аннушкой тогда долго смеялись, что действительно проблема из разряда тех, про которые люди говорят, что мне бы такую. Но на самом деле ничего приятного в этом не было, потому что напряжение и страх потерять деньги были постоянными, не давали расслабиться, и это довольно сильно выматывало. Они прикинули даже вариант отправить часть суммы себе почтой в Москву, но потом решили, что это будет подозрительно. А если кто-то задастся на почте вопросом, чего это москвичи себе деньги с югов высылают? Обычно же все наоборот. Мало ли, еще в ОПС собратятся, и будут им по приезду неприятные расспросы, которые и Аннушку, учитывая, где и кем она работает, совсем не вдохновляли. Занятый работой и размеренными размышлениями обо всем на свете, Загид и не заметил, как работа со шкафом подошла к концу. Осмотрев еще раз все и удовлетворившись качеством, он начал собирать инструменты и убирать рабочее место. В это время в номере появился и заказчик. Причем не один, Загид с удивлением увидел с Самановым мужчину примерно своего возраста. Тот, даже не поздоровавшись, тут же стал ходить вдоль шкафа, с интересом осматривая его. Открыл и закрыл несколько раз, восхищенно цокая языком. «Ничего себе, никогда такого не видел», — удивленно сказал мужчина. Кудзак, поздоровавшись с Загитом, представил ему гостя. «Знакомься, это Виктор Сергеевич, мой хороший знакомый», — представил он мужика. «Я ему рассказал про твои шкафы, и он загорелся идеей посмотреть их вживую. Вот, показываю», — сделал он шутливый приглашающий жест руками. «Да, одобряю», — кивнул Виктор Сергеевич, — «действительно, ты был прав. Качество работы отличное и идея шикарная. Себе бы тоже такое хотелось. Но, ты пока что придержи коней», — ухмыльнулся Саманов. «Загиту у меня на объекте еще минимум на пару недель работы, так что ты сильно не разгоняйся». «Да разберемся», — подмигнул тот заказчику в ответ по-свойски. Загиту этот Виктор Сергеевич не понравился. Во-первых, потому что даже не пытался как-то общаться с ним, глянул вскользь, когда представляли. А во-вторых, потому что строил планы, вообще Загита ни о чем не спрашивая. Как о само собой разумеющемся говорил о том, что Загид будет делать ему шкафы тоже, даже не спросив у него согласия. Мысленно усмехнувшись, Загид спокойно продолжил собираться. Заказчик у него есть, работа тоже. Сделает ее и поедет домой. Плевать он хотел на планы всяких знакомых. Он сам себе хозяин. Единственное, ему совсем не понравилось то, что заказчик рассчитался с ним за шкаф в присутствии этого Виктора Сергеевича. В ответ на немного настороженный взгляд Загита, лишь махнув рукой, типа «свои люди», «ничего страшного». «Ну ладно». Загит, пожав плечами, взял деньги, но осадочек неприятный у него остался. Пашка его предупреждал, что чем меньше людей знает о его работе, тем безопасней. Но в данной ситуации сделать он ничего не мог. Попрощавшись с обоими, Загит пошел к Аннушке. Глава 17. Коростова. Попарились всласть, вышли, а там уже Трофим с Егорычем появились. Отъезжали куда-то по делам, теперь вернулись. Сразу и выяснилось, что за дела у них были. Добыли мы дубовые доски, выменили у односельчанина, похвастались они, через час он их уже и привезет на телеге соседской. Хотел обсохнуть, одеться да возвращаться в Москву, но раз такое дело, то решил немного задержаться, глянуть, что там за доски такие. Все же стол из них собираются делать, интересно, что там за качество. Ну а пока что, конечно, мужики меня вопросами засыпали про Берлин. Как он там, а то они его с 1945 года не видели. Рассказал и про Берлин, и про фестиваль. Покивали головами, когда сказал, что на фасадах некоторых домов видны следы от пули и осколков. Мол, понятное дело, сами старались. Понравилась им история про Дина Рида и храброго вьетнамского летчика. А когда рассказал, что с Марисьевым поговорил, хоть и немного, так они вообще впечатлились. Все же человек он сейчас очень известный, а там и доски подвезли, на телеге, в которую была запряжена молодая кобыла. Радька тут же к ней рванул, и яблоко даже для нее нашел по рекомендации Егорыча. Помог разгрузить доски, внимательно их рассмотрев. Годятся, даже очень, ровные, не перекореженные, 5 см толщиной, 1 см 50 шириной, другая 40. Жалко, что обе не полуметровые. «Придется более широкую под узкую подрезать по ширине», — сказал огорченно Трофим. «Там было еще 2 полуметровых, но их повело сильно при хранении. Выпрямлять я не умею такие толстые доски». «Да, 5 сантиметров дуба, это тебе не тонкую дощечку попробовать выпрямить», — согласился с ним и Егорыч. «Ладно, 80 сантиметров вполне достаточно будет, не так у нас тут и много места свободного», — высказался и я. «Ну и тем более, ясно, что более широкую доску придется подгонять под более узкую, с этим ничего не поделать». Затащили обе доски в предбанник, там мужики и собрались стол мастерить. «Времени у нас много, все необходимое есть, так что вернешься с паланги, уже стоять будет готовый», — пообещал мне Егорыч. Потрепал Тузика по голове, хорошо хоть, что ему тут совсем не скучно без хозяев, да поехал обратно в город. Уже пора и Ахмаду с работы возвращаться. Москва. Ахмад в понедельник впервые поехал на свою новую работу в министерство. Оделся в точности в то же, что ему Павел Ивлев посоветовал, когда он к министру ходил на собеседование. Первый день самый важный, ему нужно произвести правильное впечатление на всех, и нужно уже как-то начать забывать про то, что с ним на заводе приключилось. Черт с ними, со всеми этими взяточниками. Злость у него осталась только на Вагановича, правда, очень крепкая злость. Это был безусловный враг, с которым нужно обязательно будет разобраться, хоть и не такими методами, как он с ним пытался покончить только из-за того, что он вступился за оговоренного директора завода. Нет, Ваганович пойдет в тюрьму за дело, а не просто так. Хорошо, что Павел пообещал подключить своего знакомого майора из милиции. Со знакомыми легче рассчитывать на добросовестное отношение, это касается любой сферы. Прибыл в министерство, и был очень удовлетворен тем, что звонить никуда не пришлось, чтобы его внутрь запустили. Прямо у проходной его ждал начальник отдела кадров, да с готовым пропуском. Это было по-настоящему солидно, и он подумал, что правильно выбрал позицию в министерстве. Похоже, эта должность действительно очень серьезная, раз его так встречает сам Семен Васильевич. Иначе бы он какого-нибудь своего сотрудника бы послал. Начальник отдела кадров сразу, пока шли к лифту, поднял вопросы о том, что он хотел начать работу с отпуска. Жене Кесарева сделали, так что еще неделю точно в больнице продержит. «Если я какие-то ваши планы не нарушу этим, то эту неделю я бы лучше поработал, начал вживаться в свои обязанности, чтобы во время отпуска уже лучше понимать, как построить свою работу после выхода из него». Никаких возражений у Семена Васильевича не оказалось, так что этот вопрос так и решили. Начальник отдела кадров сначала завел его к себе, полез в ящик своего стола и выложил на стол какие-то бумажки. «Это вам сразу от профсоюзной организации по случаю рождения ребенка, талон в спецсекцию детского мира и продуктовый талон на базу, что снабжает наше руководство. Запишите адрес, пожалуйста». Немного ошалевший от такого поворота Ахмат все старательно записал. Такие талоны он уже видел у Паши, но тот-то в Кремле работал. Да, смена работы явно была хорошей идеей. Интересно, это только по случаю рождения наследника, или, как и Паше, будут регулярно их выдавать? Спросить он постеснялся, как-то неудобно было. Затем его завели к начальнику управления, при котором он будет работать. «Яков Денисович», — представился тот, — сразу же рассказал, что пока что выезжать никуда не надо. Настоящая работа у Ахмада начнется, когда тот выйдет в сентябре. Выяснилось также, что постоянных подчиненных у Ахмада не будет, должность у него специфическая. Каждый раз, когда приказ министра будет издавать на работу вашей группы инспекционного контроля, на конкретном объекте, будет и состав ее под конкретную задачу формироваться. По любой работе по оформлению, связанной с оформлением документации по итогам выезда, можете обращаться к моему секретарю. Либо она сама сделает, либо найдет тех, кто свободен. Ну а пока что давайте я отведу вас в ваш кабинет. Да, и дам сразу всю необходимую нормативную литературу, которую нужно изучить к моменту первого выезда. Вскоре Ахмат оказался в новом кабинете. Он ему понравился. В нем недавно был сделан ремонт, и даже имелся диванчик у стены. Стол был тоже неплохой, новый и достаточно большой, чтобы за ним совещание проводить с членами своей группы. Он задумался, хорошо это или плохо, что члены группы каждый раз разные будут. Получается, что в момент, когда выезжать никуда не надо, он начальник без подчиненных. Махнув рукой на эти мысли, время покажет, он погрузился в изучение нормативных документов. Ему их много притащили, килограмма на 4 распечаток. Прикинул, что как раз за эту неделю и будет нужно все изучить от корки до корки. На обед сходил в столовую, она ему понравилась. Цены неплохие, повара очень предупредительные, и выбор блюд получше, чем на заводе. Ну и еще что непривычно было после завода, что все мужчины исключительно в костюмах, никого не было в рабочей одежде, как на заводе. После обеда он продолжил изучать документацию, а когда пришла пора ехать домой, пошел вместе со всеми на выход. Пока что работа ему более чем нравилась, никто его за весь день так и не потревожил с какой-нибудь ерундой. Что-то есть хорошее в том, что ты временно начальник без подчиненных. Войдя в подъезд, вспомнил, что Паша уже должен был приехать. Позвонил в дверь. Москва, квартира Ивлевых. Приехал домой, минут 5 прошло всего, и звонок в дверь. Открываю, Ахмат. Обнялись даже на радостях, что у нас теперь новый родственник появился. Сели за стол, бабушка мне, конечно, с собой и на ужин, и на дорогу, и на Ахмада еды подкинула, пока я там гостил. Ахмат минут 20 рассказывал возбужденно, и про сына, и про новую работу. Показал мне с гордостью выданные ему талоны. Я сделал вид, что впечатлился, чтобы его порадовать. «Как сына-то назовете, решили уже?» Улучив минутку, спросил его. «Думаю еще, два имени мне нравятся. Ринат и Рахмат. Деда моего Ринат звали, а прадеда – Рахмат. В честь одного из них хочу сына назвать. Вот между ними не могу определиться. Я так понял по этому ответу, что мнение Пали Ахмада по этому вопросу не интересует особо. Видимо, особенности культуры. Хотя и у русских многих ситуация схожая. Не каждый мужчина жену спросит, как сына назвать, а услышав ответ, его проигнорирует. Мой собственный случай в прежней жизни. Лет 20 мне было, когда узнал, что отец с матерью договорились было об одном имени для меня, на котором она настаивала, а он, когда в ЗАГС пошел, все равно назвал меня так, как сам хотел. Ну а в этой жизни не знаю, как Пашке его имя досталось. Надо бы Аполлинарию спросить, когда из Паланги вернемся. Произнес вслух оба имени. Решил дать совет. Если мое мнение интересно, называй Ринатом. А то сразу два момента делают имя Рахмат неудобным. Очень уж на твое имя похоже. Представь, жена сына позовет, а ты решишь, что она тебя зовет. Или наоборот. Кому нужна эта путаница? Ахмат тут же, не дослушав меня, тоже вслух свое имя и имя Рахмат произнес. Кивнул мне после этого. Да, точно, легко спутать. Хотя и Ринат тоже немного похоже звучит. А вторая причина, Рахмат Ахмадович сравни с Ринат Ахмадович. Произносить сложнее будет тем, у кого проблемы с дикцией. Рахмат Ахмат, ну и еще коверкать некоторые будут или путать даже из-за похожего звучания. Ахмат Рахматович говорит вместо Рахмат Ахмадович. Парень вырастет, станет большим начальником, ему солидное имя нужно, и без всякой путаницы. Ринат Ахмадович, два непохожих слова, тут уже трудно перепутать. Спасибо за совет, буду дальше думать, время еще есть, сказал Ахмат, а глаза довольно сверкнули, когда я сказал, что только что родившийся сын станет большим начальником. Шансы у него на это, кстати, неплохие, если я жив буду, когда станет актуально. Прослежу за братом и его карьерой, что уж там, что там Инна говорит, как у мамы дела, фрукты у меня принимает, передает Поле. Больше ничего, говорит, не надо, заживают хорошо швы после операции, говорит, продержат Полю до конца недели, в том числе и по ее просьбе, чтобы точно уже все хорошо было. Ну и отлично, кивнул я, накормил отчима, поговорили, да и разошлись, мне вставать рано, а он с работы захватил много чего почитать по своим новым должностным обязанностям. Говорит, много всяких нюансов, надо выучить все так, чтобы от зубов отскакивало. В 20 минут пятого стоял уже у подъезда в полной готовности, и оба ящика сервиза тоже вытащил. Хорошо, что у «Волги» большой багажник. Диана и Фердаус подъехали минут через пять. Пока обнимались и радовались встрече, подъехал Тарас с семьей на своем «Москвиче». Снова все обнимались. Парни его выглядели очень возбужденными и радостными из-за предстоящей поездки в Святославль, вот уж прирожденные путешественники. Надеюсь, мои такие же будут, когда подрастут. Погрузили мои вещи в багажник, снова расселись по машинам, и поехали. Мы впереди, за нами отец. Фердаус, скажи Паше кое-что очень важное, сказала с очень довольным видом Диана. Тот недоуменно бросил на нее взгляд. Дорогая, что ты имеешь в виду? У нас много чего было за эти недели, что мы не виделись. Я бы даже сказал, что очень много чего даже и лишнего. Да ладно, про самое важное, про завод, нетерпеливо сказала она. А, ну это да. В общем, Павел, у нас изменился состав собственников чемоданного завода в Бальцано. 20% акций у тебя, 75% у отца, а 5% теперь у Дианы. Я задумался озадаченно. Интересные дела. У Фердауса, получается, шиш с маслом, а у Дианы теперь 5%, с чего бы вдруг? В голову пришло только одно соображение. Вас что, можно поздравить с наследником, что ли? Спросил я их. Фердаус аж дернулся, и машину немного повело, а Диана немного даже и разозлилась. Пашка, тоже мне брат, сам мне лекции читаешь, что женщина может добиться чего угодно, если захочет, а первым делом подумал, что я добилась этого пакета акций только потому, что залетела. Нет, ничего подобного, я эти акции честно заработала, давай еще варианты. Ну я думал, думал, ничего в голову не приходило, решил задать наводящий вопрос, может, хоть как-то уточнишь, каким образом, отдыхая в Ницце, даже очень предприимчивой и целеустремленной женщине, к числу которых ты, несомненно, относишься, можно заработать 5% акций достаточно серьезного завода. Ой, да не были мы вообще в Ницце, отмахнулась от меня Диана. Здрасте, приехали, растерянно сказал я, мы только выехали, еще долго ехать, озадаченно сказал Фердаус. В некоторых идиомах русского языка он уже очень неплохо шарит, но не во всех. Конечно, иностранец, все же. Ну так если вы не были на отдыхе в Ницце, как я вообще могу что-то отгадать? Где вы были-то вообще? Ладно, слушай, сказала Диана и начала рассказ. Следующие 20 минут оказались для меня очень познавательными. Ну ты блин, женщина, даешь стране угля, только и сказал я, когда Диана с непривычки слегка охрипнув, замолчала. Фердаус снова нервно глянул на меня, явно испытывая дискомфорт из-за того, что не был уверен в смысле того, что я сейчас сказал. А вот Диана засветилась от счастья. Да, я молодец, правда, это уж точно, молодец, горжусь тобой, совершенно искренне сказал я, а сам подумал, что надо с ней без Фердауса подробнее поговорить, в том числе и с той точки зрения, что она с КГБ сотрудничает. Авось она не потащила эту информацию от колумбийских головорезов в комитет, очень на это надеюсь. Паланга, Балдин приехал утром, как и договаривались. «А зачем ты на машине приехал?» – спросила генерала Валентина Никаноровна, выходя во двор и увидев черную «Волгу». «До пляжа минут 10 всего. Мы обычно пешочком гуляем, там дорога приятная, сосны кругом. «Я вас хочу сегодня на свой любимый пляж свозить», — улыбнулся Балдин. «Это почти 20 километров от города, так что только на машине. А что за пляж, и откуда ты про него знаешь?» «Часто бывал здесь», — удивилась Валентина Никаноровна. «Так я сюда в молодости очень часто ездил, всю округу знаю вдоль и поперек, могу вам и Палангу, и Клайпеду показать», — улыбнулся Балдин и добавил. «Соглашайтесь, тот пляж вам гораздо больше понравится. Там людей намного меньше и чище гораздо, чем здесь, на городском, и тоже кругом сосны, красота, тишина и море». «Ну, раз так, то уговорил», — рассмеялась Валентина Никаноровна, — «вези нас на свой чудо-пляж». «Так надо тогда все вещи из колясок в машину переложить», — засуетилась Галия. «Да, конечно, и еды вам надо с собой побольше взять», — забегала и пани Нина. Женщины тут же начали собираться. Пани Нина с Валентиной Никаноровной помчались в дом собирать еды с собой, а Галия с Балдиным под бдительным присмотром детей начали паковать вещи в багажник. «А с коляской что?» – заинтересовался генерал, увидев, что Галия привычно колесо подправляет, чтоб не слетело. «Да колесо слетает», – пожаловалась она генералу. «Старая уже коляска, но мы уже приспособились к ней, нормально катаемся, просто останавливаться часто приходится, так дело не пойдет», – покачал головой генерал. Осмотрев коляску и колесо, он обернулся к пани Нине, вышедшей из дома с большим свертком в руках. «Инструменты есть у вас какие-нибудь?» «Конечно», — закивала пани Нина. «В сарае мастерская целая, мужа моего покойного. Там много всего есть. Я не трогала. Он очень любил руками по дому все сам делать». Балдин, в сопровождении хозяйки, направился к сараю, прихватив с собой коляску. Пока Галия с Валентиной Никаноровной и подоспевшей на помощь Диларой упаковывали в машину вещи и решали, кто где будет сидеть, генерал, провозившись минут 15, с довольным видом вернулся к ним. «Вот, принимайте работу», — произнес он, подвозя коляску. «Ух ты, спасибо большое», — воскликнула Галия, покатав ее по двору и увидев, что колесо почти не вихляется и не пытается съехать в сторону. «Так быстро починили». «Да там дел на пару минут было», — отмахнулся генерал. «Заглушку новую для колеса под размер вырезал, закрепил и порядок. Повезло, что в мастерской все, что надо, нашлось. Коляска крепкая, еще послужит». Коляску быстренько завезли в дом. Валентина Никаноровна села в машину впереди. Дилара с Галией устроились сзади с малышами на руках. Вся компания в радостном предвкушении отправилась на новый пляж. Паланга. Наташа и Андрей с дочкой подходили к дому пани Нины. Они специально вышли сегодня пораньше, чтобы успеть застать Галию и пойти на пляж всем вместе. Уже подходя к нужному дому, увидели, как от него отъезжает черная «Волга». «Ничего себе, гости у пани Нины», — удивленно сказал Андрей. «Это кто к ней приезжал? Интересно, вроде у нее места немного. Не должна была еще постояльцев взять?» «Не знаю», — недоуменно пожала плечами Наташа. «Сейчас спросим». Подойдя к калитке и увидев во дворе хозяйку, Наташа тут же окликнула ее, поздоровалась и спросила, когда Галия собирается с детьми на пляж. «Ой, вы совсем чуть-чуть с ними разминулись», — всплеснула руками пани Нина, подходя. «Буквально только что все вместе уехали на море». «Уехали?» — переспросила удивленно Наташа. «Да, машину, может, заметили, когда подходили, Волгу черную. Вот на ней и укатили», — начал рассказывать пани Нина. «Генерал приехал в гости к Вале, к няне мальчиков Галии. Вот он и предложил всех отвезти на пляж за городом. Он здесь раньше бывал часто, всю округу знает хорошо. А во, генерал», — уважительно произнес Андрей. «Да», — закивала пани Нина, — «хороший такой мужчина, вежливый, представительный. Покойный муж Вали был его давним другом. А у нее муж что, тоже генералом, что ли, был?» Улыбаясь, шутливо спросила Наташа. «Ну да», — кивнула пани Нина спокойно. Опешившие от такого ответа, Наташа с Андреем поговорили еще немного с хозяйкой и, попрощавшись с ней, направились к пирсу. «Ты что-нибудь понимаешь?» – недоуменно спросил жену Андрей, катя коляску с дочкой. «У Пашки что, в няньках бывшая жена генерала, что ли? Это как вообще, это ж сколько он ей платит? Сама до сих пор поверить не могу», – сообщила мужу Наташа. «Да кто он такой, этот пацан?» – воскликнул Андрей. «Сюрприз за сюрпризом. Может, это Валентина Никаноровна родственница им и помогает не за деньги?» «Нет», — Наташа уверенно помотала головой. «Я Галию спросила. Просто няня, через хороших знакомых нашли. Что ж там за знакомые, страшно представить даже», — хохотнул Андрей немного нервно. «Надо бы нам в ресторан, что ли, позвать их. предложил он жене. «А я тебе говорила, что надо общаться почаще, хоть и без Пашки пока», — упрекнула она мужа. «А теперь попробуй застань их дома еще. Вдруг они каждый день начнут на пляж с генералом ездить». Глава 18. Брянск. Непринужденно болтая, доехали до брянского аэропорта. Хорошо время рассчитали, примерно через полчаса Галия должна прилететь из Паланги. Погода прекрасная, так что задержки рейса ожидать не приходится. Так все и оказалось. Никаких задержек рейса, вскоре уже и встретил жену. Она хоть и знала, что я буду ее встречать, отреагировала так, словно мы год не виделись. Едва завидев меня, сразу бросила чемодан и помчалась ко мне. Обнимались чуть ли не минуту, такая реакция мне была очень приятна, что уж там, кому будет неприятно, когда по нему так соскучились. Другие пассажиры, глядя на нас, улыбались, некоторые и немного завистливо, в особенности те, что постарше, наверняка вспоминают свою юность, отгулянную. Знали бы, как хорошо я их понимаю. Дальше уже Диана с Галией начали обниматься, а Фирдаус ограничился тем, что пожал моей жене руку. Загрузили чемодан Галии в багажник, да и поехали дальше, в Святославль. Отсюда уже не так и далеко. Все время по пути из Брянска в Святославль жена рассказывала мне новости из Паланги. Я специально просил рассказывать все подробно, задавал вопросы. Очень соскучился, хотелось ее голос послушать и про детей побольше новостей узнать. Эх, скорее бы на Балтику. Хочется побыть спокойно с семьей, чтоб никуда не надо было бежать, ничего не надо было делать. Мечты, мечты. Галия с удовольствием рассказывала новость за новостью. Было видно, что смакует, рассказывает обстоятельно. Уже очень хочу своими глазами все увидеть, рассмеялся я, услышав, как мальчишки ловили рыбку, играя в новый подарок и складывали добычу коту. «Отличный подарок твоя тетя пацанам привезла». «Да», — закивала жена довольно. «Они сначала не соображали толком, маленькие все же. Я уж подумала, что придется отложить пока игру до лучших времен. Но потом сообразили и как вошли во вкус, еле оттащили их». Рассказала жена, что Наташа с Андреем приехали с маленькой дочкой. Когда говорила про них, заметил, что по ее лицу тень пробежала. Неужто снова какие-то конфликты начались? Вроде ведь все решили и общались уже нормально в прошлый раз, что не так уже с ними опять? Спросил Галию немного напряженно. «Да нет, все хорошо», — замахала руками жена. «Просто мы прошлым летом так с Наташей сдружились, мне казалось, что по-настоящему. А тут они пришли первый раз к нам в гости и как узнали, что тебя пока не будет, так я заметила, что разочаровались. И после этого я вот прямо чувствую, что вроде и разговариваем хорошо, как обычно, а чувствуется, что им больше ты интересен. Да уж, не я, а скорее моя работа и связанные с ней возможности», — хмыкнул я мысленно. «У меня с самого начала не было на их счет особых иллюзий», — сказал жене спокойно. «Вспомни, как Андрей себя вел в первую встречу, а потом резко поменял курс, когда ты ему рассказала о том, где я работаю. А ты молодец, наблюдательность развиваешь». Жена кивнула головой немного виновата. Явно вспомнила, как моими корочками размахивала прошлым летом в праведном гневе. «Я тогда был рад, что вы с Наташей сдружились», — продолжил объяснять жене. «Всегда хорошо, когда есть с кем пообщаться и вместе время провести. Дети у нас, опять-таки, одного возраста. Но друзьями Андрея и Наташу считать, думаю, опрометчиво. Просто знакомые». «Да», — кивнула жена. «Я теперь тоже так думаю, хотя обидно немного». «Это нормально», — вмешался в нашу беседу Фирдаус. «Тебе надо привыкать понемногу, что люди, с которыми ты будешь знакомиться, часто так или иначе будут искать какую-то выгоду и преследовать свои интересы. Чем выше Паша будет подниматься по карьерной лестнице, тем больше вокруг вас будет таких людей. Я это понимаю, но мне это кажется неправильным», — насупилась жена. «Почему нельзя общаться с людьми просто потому, что интересно? Вон у нас в подъезде художники живут, оба заслуженные люди, зарабатывают, я думаю, очень хорошо, но общаются просто совсем, без всяких задних мыслей. Так я и не говорю, что все люди такие», — покачал головой Фирдаус. «Здесь в Советском Союзе вообще удивительно много людей, для которых материальные блага не играют важной роли. До сих пор этому удивляюсь, но это все равно не отменяет того, что я до этого сказал. Чем выше будет ваш уровень, тем меньше вокруг будет оставаться таких людей. Поверь, я знаю, о чем говорю». «Ну, если честно, Валентина Никаноровна тоже мне так сказала», — грустно улыбнувшись, — посмотрела на меня Галия. «Ничего, милая», — обнял я жену, — «прорвемся. К тому же, как было правильно уже сказано, не все ищут выгоду. Так что не грусти. У нас отличная семья и полно хороших друзей. А Валентина Никаноровна, значит, тоже раскусила Андрея с Наташей?» «Сразу же», — кивнула жена. «У нее чутье прямо. Ну еще бы», — усмехнулся я, — «такой жизненный опыт. Каждый раз радуюсь, что мы так удачно с ней познакомились». «Ага, только ты слишком сильно не радуйся», — посерьезнела жена. «Вполне может быть, что скоро нам новую няню искать придется». «Это что еще за новости? Что случилось?» Опешил я от такого поворота. «Балдин случился», — ответила жена с совершенно непонятной мне интонацией. «Ничего не понял сейчас. При чем здесь Балдин? Это тот генерал, который к тебе на день рождения приезжал и стол антикварный привез?» С интересом спросил Фердаус, глядя на нас в зеркало заднего вида. «Да», — кивнул я и выжидательно посмотрел на Галию, которая весьма умело держала паузу, явно довольная той интригой, которую создала. «Так, давай, рассказывай свою горячую новость, а то остынет. Ты даже не представляешь», — начала говорить жена, посмеиваясь. «Недавно сидим все вместе за столом, тетя как раз приехала, новости обсуждаем, тут в калитку постучал кто-то. Пани Нина пошла открывать, мы за ней следом во двор вышли, а там Волга черная стоит и Балдин собственной персоной. В гости, говорит, приехал». «Ничего себе», — изумился я. «Ага, детям нашим в подарок знаешь, что привез, никогда не догадаешься», — рассмеялась жена. Я сделал вопросительное лицо, даже не пытаясь накидывать варианты. Слишком был удивлен самим фактом появления генерала в наших отпускных буднях. «Детскую железную дорогу», — озвучила Галия подарок. «Здоровенная коробка, куча деталей, паровоз и вагоны разных видов, указатели какие-то». Я не смог сдержать смех. Потом сказал: «Давно генерал с маленькими детьми дела не имел. Лет на 5 в шкаф убрать подарок придется. Главное не забыть потом, что он вообще у нас есть». «Это точно», — кивнула жена. «Мы ему так и объяснили. Не обиделся хоть?» «Нет, все хорошо. Посмеялся тоже с нами», — успокоила меня Галия. «Мы его очень хвалили за подарок. Игрушка на самом деле очень хорошая. Мальчики в восторге будут, когда подрастут». «Ну хорошо, молодцы. Так он к Валентине Никаноровне приехал, получается?» — уточнил у жены, начиная понимать, на что она так усиленно намекает. «Вот-вот, няню нашу Валей зовет все время, а она его Эдиком. И на пляж нас теперь возит на машине за город. Пляж, кстати, чудесный просто. Красивый очень, пустой, почти никого нет. И дно там пологое, мальчишкам купаться удобно. А вода чистая-чистая». Жена тут же соскочила с темы, начав рассказывать, какие там вокруг дюны, как там гулять здорово и как детей плавать потихоньку стали учить. А я обдумывал новости. Интересно, что это генерал вдруг задумал. Вроде не приезжал к нам ни разу за все это время, и тут вдруг такой поворот. С другой стороны, может, я слишком краски сгущаю, вдруг просто по старой дружбе пообщаться решил, а дамы напридумывали всего, надо своими глазами посмотреть, потом выводы делать. Мало ли просто генералу путевку дали в Палангу, а он и вспомнил, что мы там тоже будем. Хотя, что я говорю, дали. Генерал сам себе выбирает путевки, но смысл тот же. «А почему ты решила, что Валентина Никаноровна откажется у нас няней быть?» — спросил Галию. «Ну как, если они поженятся с Балдиным, думаешь, она останется у нас работать?» «Ну, думаю, пока не надо сильно спешить с выводами», — пожал плечами спокойно. «Может, они просто по-дружески общаются? Давно ведь не виделись, а тут встретились. В таком возрасте старых друзей особенно ценишь. Сомневаюсь, что все дело только в дружбе», — покачала головой жена. «Общаются они уж очень задушевно». За разговорами домчались до Святославля очень быстро. После въезда в город, батя, погудев, свернул в сторону, поехал к каким-то своим друзьям на постой. Ну а мы поехали к матери Дианы. Оксана очень обрадовалась нашему приезду, выскочила из дома, едва наша машина около ее дома остановилась, а вслед за ней и Тимур вышел. Надо же, еще шире в плечах стал. Обнялись мы с ним крепко. Я сразу, чтобы не забыть, часы наградные его из милиции из кармана достал, за спасение того инженера. «Вот, держи, теперь уж точно награда нашла героя». «Это то, что я думаю?» — спросил Тимур, внимательно изучив надпись. «Да, именно то», — подтвердил я. «Пришлось мне уже идти с этим делом до конца, как с тобой и договорились». Рассказал ему все детали, каким это для меня сюрпризом стало. Его смех разобрал. посмеялся вместе с ним, а потом сказал: «Молодцы вы с Веткой, что спасли хорошего человека, не прошли мимо, как другие». Фирдаус тем временем чемоданы свои выгрузил, и меня позвал сервиз помогать в дом тещи перетащить. Пока что мы его не дарили, дождемся уже свадьбы, но все равно пусть тут уже лежит, у матери Тимура, а уж когда они его с Веткой заберут. Оксана тем временем позвала нас кушать, мы приглашению обрадовались, аппетит уже нагуляли в дороге. Наготовила Оксана, конечно, столько всего, словно нас к ней должно было человек 12 приехать, и вкусно было все. Фирдаус с очень довольным лицом угощался, а уж он-то много разных ресторанов приличных по всему миру посещал. А затем и Ветка пришла, оказалось, ходила по друзьям своим, с ней еще пообщались, конечно. Села тоже с нами за обеденный стол, рассказала, что Юлька Вабищевич приезжает сегодня вечером с ребенком из Набережных Челнов, мужа не отпустили, очень востребован на работе, какая-то там большая сейчас стройка развернулась, и вот без него никак. Мастер, все же, упомянула еще несколько фамилий, я не со всеми и знаком оказался, все же памяти у меня Пашкиной нет, с кем заново познакомился, а с кем-то и не успел до отъезда в Москву. После сытного обеда наконец-то я нашел возможность поговорить с Дианой наедине. Фирдаус что-то оживленно обсуждал с Тимуром, а сестра, поболтав с Веткой, сама подошла ко мне. «Ну-ка, сестричка, давай немножко отойдем в сторону поговорим». Диана сразу сообразила, что я не собираюсь что-то радостное обсуждать, и послушно пошла со мной наружу из дома во двор. Добрели вглубь двора, подальше от дома, а то окна летом открыты. «Диана, скажи мне, что ты не побежала с той запиской в КГБ, с той, что ты получила от колумбийских террористов?» Диана ответила несколько смущенно: «Ну, побежала, а что тут такого, от меня же как раз этого и ждут, когда я за рубеж выезжаю, что я что-то интересное привезу, блин», сказал я с чувством. «Да что блин-то?» спросила меня Диана с растерянным видом. «Я же тебе уже говорил, что если уж влезла в эти опасные дела, то твоя безопасность для тебя должна быть прежде всего. Решила ты играть в эти игры с разведкой, то ладно уже, но о себе-то не забывай». «Так, а в чем проблема вообще?» уже немного злясь, спросила она меня. «Ну, передала я эту записку в комитет, меня же не будут уже к этому делу явно привлекать. Или ты боишься, что именно меня к этим латиноамериканским террористам отправит связи налаживать?» «Да нет, не отправит, конечно, найдется у них для этого дела свой человечек. Ты о другом подумай, во всех этих латиноамериканских странах, которые США считают своим задним двором, очень мощно присутствует ЦРУ, и очень активно участвует в борьбе с любыми движениями, которые выступают за коммунизм или даже просто левую ориентацию. Ну вот сама подумай дальше, что может произойти. КГБ, получив от тебя наводку, установит связи с этими твоими революционерами. Они получат от комитета оружие, может быть, и деньги. Тут же активизируются после этого, не будет же все это просто так у них лежать. Надо же аванс отрабатывать, а то не получит следующую партию оружия и денег от КГБ. Нападут на армию, захватят заложников, и это неизбежно привлечет внимание ЦРУ. Они начнут разрабатывать эту группу революционеров, и однажды таки поймают кого-нибудь из нее. Дальше допрос, причем в средствах они не стесняются. Любой заговорит, раньше или позже, когда иголки под ногти втыкают. У них большое разнообразие способов допроса, взяли очень многое от Святой Инквизиции. И что пленный расскажет, что их отношения с КГБ начались после того, как они попытались захватить в качестве заложницы одну крашеную блондинку из Москвы, и установить, какую именно, легче легкого. ЦРУ просто расспросит знакомых в Венесуэле о сорванной попытке захвата колумбийскими террористами заложников. Наверняка эта история уже широко разошлась по всей стране, и обязательно спросит, что там такая за блондинка оказалась из СССР, которая все это разрулила, схватив автомат одного из колумбийцев. Как ее звали, чья она жена? Черт, с совершенно потерянным видом сказала Диана, а об этом я совсем и не подумала. Может, в КГБ сообразят, что вот такое может произойти, и не станут налаживать отношения с колумбийцами, чтобы меня поберечь. Поберечь. Это именно та ситуация, о которой я тебя и предупреждал, что комитет, получив ценную информацию, мало будет думать о твоей безопасности. Его гораздо больше будет интересовать, каким образом добытую тобой информацию можно разыграть для выгоды СССР на международной арене. Хочешь сказать, они не подумают, что есть риск моего разоблачения. Так для них это вилами на воде писано. Тут же много если. ЦРУ должно выйти на эту группу, взять кого-то живым. Задать на допросе именно этот вопрос о том, как колумбийцы вышли на связь с КГБ. И член этой группы должен знать об этом. А мало ли он позже присоединился, и ему не рассказали. Думаю, для комитета это слишком много если. Так что для них это вполне приемлемый риск твоего разоблачения. Достаточно низкий с их точки зрения. То же самое, что в стране НАТО отправить тебя на встречу с местным резидентом КГБ, за которым может следить местная контрразведка. Или на встречу с местными нелегалами, которые тоже могут быть уже вскрыты. Риск есть, но с их точки зрения он вполне приемлем. Для любой разведки главное, чтобы работа была сделана. А любой разведчик с точки зрения начальства по определению должен быть готов рисковать ради дела. Ну, а что касается тебя, сама понимаешь, что тебе любой лишний риск ни к чему. И что мне теперь делать? С беспомощным видом спросила меня Диана. Да вот даже и не знаю, поднял брови я. Давай так договоримся, я подумаю, и если что придет в голову, то скажу тебе. А пока что повторю тебе свой прежний совет. Всегда очень тщательно думай о своей безопасности. Помни, если не ты это будешь делать, то кто? Ну вот ты, к примеру. Так я и не против, но видишь, разминулись мы с тобой. Я в Берлине, ты в Москве. Ладно, поняла. Значит, в следующий раз, если у меня будут хоть малейшие сомнения, сначала постараюсь тебя найти и с тобой переговорить, прежде чем в КГБ бежать. Вполне же могла к тебе в этот Берлин прилететь, посоветоваться. Это точно, заодно и песни Дина Рида вживую бы послушала. Улыбнулся я сестре, он здорово выступал, попытался хоть немного ее утешить, а то она стала мрачная, как туча. Еще Тимур с Веткой что не то подумают, еще вообразят, что она что-то имеет против их свадьбы и потому не рада. Но Диана так была поглощена описанной мной картиной, что никак в себя приходить не хотела. Пришлось ей уже сказать, что если она после разговора со мной такой мрачной за стол вернется, то Фирдаус непременно пристанет к ней с расспросами, а отвечать-то ей нечего. Диана со мной согласилась, встряхнулась и даже попыталась улыбнуться. Вот так уже лучше. Пошли, и не отчаивайся так, я что-нибудь постараюсь придумать. Вернулись за стол. Куда вы пропали-то? Удивился Фирдаус. Да Диана мне показывала кроликов на заднем дворе, а потом мы там еще на вишню наткнулись, немного пощипали, не удержались. Ответил я, сразу вспомнив, что там у нас было рядом во время разговора. «Да, кушайте все, кушайте», – оживилась Оксана, тем более вишня уже отходит, там уже не так много и осталось, зато каждая ягода спелая. Просидели за столом до вечера, а потом я попросил Фирдауса нас к Шанцеву домой закинуть. «Так у нас тут тоже для вас местечко найдется», – тут же подхватилась Оксана. «Да я с ним уже договорился, когда он ко мне в Москву гостить приезжал», – ответил я, сказал, что обидится, если мы во время поездки в Святославль не у него остановимся. Жена, небось, все уже для нас там и приготовила. Ну раз такое дело, то конечно, вынуждена была согласиться Оксана. А я припомнил, как когда-то она на меня орала и скандалы устраивала. Чисто из-за того, что у нас с Дианой отец общий. А, ну правда, у нее был для этого резон. Боялась она, что моя влюбленность в Диану может плохо закончиться. Вот же женщины, развели тайн, что Эльвира с Полей, что Оксана. Может, вот она и причина, почему Павел Ивлев с моста тогда сиганул, уступив мне место в своем теле. Поздновато узнал, что Диана его сестра, влюбился тогда уже в нее по уши, и не выдержал такого известия. Вполне себе рабочая версия. По крайней мере, с моей точки зрения, самая вероятная. Глава 19. Крым, Судак. Вечером, как обычно закончив работу, Загид вышел из здания. У входа, к его удивлению, его поджидал Виктор Сергеевич, с которым недавно его зачем-то познакомил заказчик. «Добрый вечер, Загид», – поздоровался тот с ним. «Здравствуйте, Виктор Сергеевич», – сказал Загид, пожимая протянутую руку. «У меня к вам разговор по поводу вашей работы». «Ну хорошо, давайте переговорим», – пожал плечами Загид немного напряженно. Они пошли вдоль по улице, разговаривая. «Я бы хотел, чтобы вы, как вы закончите здесь работу, приехали делать такие же шкафы на моем объекте», — сразу взял быка за рога Виктор Сергеевич. «Это не очень далеко отсюда, тоже в Крыму, в Партените. Знаете такой поселок?» «Знаю», — кивнул Загид, собираясь сразу сказать, что не сможет, но собеседник не дал ему продолжить. Там мы построили пансионат. Нужно будет оборудовать шкафами 3 верхних этажа. Объем работы будет побольше, чем здесь, раза в 2. Но я вам в помощь дам еще 2 своих специалистов. Обучите их и втроем управитесь быстро. Я не смогу, покачал головой Загид. Ну, вы так сразу не отказывайтесь, сказал Виктор Сергеевич. Это хорошее предложение, и платить я буду не меньше, чем платит вам сейчас Кудзак. Дело не в оплате, пожал плечами Загид. Я сразу говорю, что не смогу, потому что физически у меня не получится у вас поработать. Я живу в Москве и работаю там пожарным. Здесь я в отпуске. Как только отпуск закончится, вернусь на работу. Мне нравится работать пожарным и бросать я это не хочу. А шкафы для меня, это просто как дополнительное увлечение. Поэтому я совершенно точно знаю, что не смогу выполнить ваш заказ, и поэтому сразу же ставлю вас в известность, чтоб не подвести. Не думаю, что вам стоит мне отказывать, сказал Виктор Сергеевич, нахмурившись. И отказ я не приму. Что значит, не приму? Усмехнулся Загид. Это же работа по найму, то есть я могу соглашаться, могу не соглашаться. Это вы так думаете, сказал Виктор Сергеевич, уперев руки в бока, а я всегда получаю то, чего хочу. Поэтому объясню вам прямо, чтоб вы не имели иллюзий. Я прекрасно знаю, что Кудзак работает с вами без всякого договора. А значит, вы занимаетесь незаконной деятельностью. Я на это закрою глаза, если мы договоримся. Но если только попробуете отказать мне, я вас с ОПХС сразу познакомлю. И поедете вы не в Москву пожары тушить, а в тюрьму за экономическое преступление. И после такой статьи про работу пожарного можете вообще забыть. Как и про Москву, собственно, насколько я знаю. Так что, когда вы там заканчиваете, Кудзак сказал, что через 2 недели. Вот, значит, через 2 недели я жду вас в своем пансионате в Партените. Адрес и мой номер телефона вот здесь. Виктор Сергеевич сунул в руки Загиду листок бумаги. Но я не смогу, повторил Загид растерянно. У меня отпуск закончится, надо будет возвращаться. Мне без разницы, как вы это решите. Уволитесь, или уговорите свое начальство отпуск за свой счет дать. Пожал плечами Виктор Сергеевич, но если не появитесь у меня вовремя, пеняйте на себя. Я слов на ветер не бросаю и возможности отправить вас в места не столь отдаленные у меня более чем достаточно. В том числе есть связи и в ОПХС в Москве. Если вдруг решите просто туда от меня сбежать, шутить со мной не советую. До встречи в Партените. Развернувшись и даже не попрощавшись, Виктор Сергеевич пошел обратно к своей машине. Загид, кипящий от ярости и одновременно растерянный, направился домой. Святославль, приехали к Шанцеву. Он с Натальей Кирилловной нас уже во дворе ждал. Приехали, гости дорогие. Раскрыл он объятия, едва мы с Галией из машины вышли. Так а парни ваши где? Оставили в Паланге. Маленькие еще, чтобы на 2 дня их с моря дергать на перекладных, объяснил я. Жаль, жаль. Я уже Наталье своей расписал, какие они у вас хорошенькие. Она уже и помощь с ними приготовилась. Да, жаль, что деток не привезли. Поддержала его и супруга. А вы к нам в Москву вдвоем приезжайте осенью в гости, там с ними и познакомитесь, предложил я. Спасибо, непременно. Пообещал Шанцев. И то верно, я постоянно в Москву езжу, а жену ни разу и не взял с собой. Виноват, надо исправляться. Винтик, кстати, на нас даже и не подумал гавкать. При всем его зверском виде с выучкой у него все в порядке. Хозяева людей вошедших встречают, не волнуются, значит его дело маленькое, стоять в сторонке и не отсвечивать. Нужен будет, позовут. Это не значит, что я не держал его на всякий случай в поле зрения. Трудно забыть нашу первую встречу. Ну и еще я знаю, как он порвал того бандита, что на Шанцева напал с братом. Так что спиной я к нему все же поворачиваться не буду. Очень удивился, кстати, как тесен мир, когда по описанию Шанцева узнал, что это были те же самые бандиты, что мне однажды угрожали. Прошли в дом, а там, как я и был уверен, уже стол в гостиной накрыт, и свободного места на нем нет, словно в гости к Шанцевым приехали не 2 человека, минимум 6-7. Наталья Кирилловна очень добросовестная хозяйка, чего уж там. Сходили, вымыли руки, и хозяева усадили нас за стол, опрокинули по рюмке за встречу. Кстати, Паша, по поводу гостей, пока не забыл. Брату моему, Алексею, я про него тебе уже рассказывал, он под Благовещенском живет, Нужно будет в Москве несколько дней по делам в конце августа перекантоваться. Может он у вас пожить, а он уже вас разносолами разными дальневосточными угостит. Да, конечно, и можно без разносолов. Только если мы еще не приедем из Паланги, ему нужно будет к Ахмаду обращаться за ключом. Надо будет ему телеграмму отбить, чтобы знал, что к чему. Кстати, про Ахмада вы уже знаете, что именно? Поля родила уже, да и это тоже, сын у него, вот молодцы какие, а я, признаться, перепутал, решил почему-то, что в середине августа только ребенка им надо ждать, искренне обрадовался Александр Владимирович, а Наталья Кирилловна его за руку нежно взяла, очень они хорошо смотрелись в этот момент, в следующий приезд обязательно поздравлю их, а ты, я так понял, еще на какие-то новости намекаешь? Да, у него теперь новая работа. В начальники министерские подался. Теперь он руководитель группы инспекционного контроля Министерства автомобильных дорог РСФСР. Ну надо же, Шанцев был искренне поражен. Такой мощный карьерный скачок. Затем он хитро прищурился. «Скажи, Паша, твоих рук дело?» Спросил он меня. «Ну, я его только познакомил там с кем нужно. Не стал отрицать я того, о чем ему сам Ахмад потом и так расскажет обязательно. Они же с ним старые друзья, так что тайн городить не будут. Уже и на работу вчера первый раз вышел. Притащил талоны всякие в разные хорошие места. Очень доволен этим был. А Поля уже вернулась с ребенком домой?» Спросила Наталья Кирилловна. «Нет, там Кесарева было, до конца недели еще подержат. А Ахмад, кстати, договорился, что ему, как она с ребенком домой вернется, отпуск дадут до конца августа. Так что, если надумаете вдруг, можете, пока мы в Паланге, и в гости к нему съездить. У нас поживете, квартира полностью пустая. Чудеса какие!» Покачал головой Александр Викторович, только на работу перешел новую, да еще на такую серьезную, министерскую, и ему сразу и отпуск дают. Ну, это я уже не стал комментировать. Посидели еще где-то пару часов, а потом за нами Тимур с Веткой и Диана с Фердаусом зашли. Поздний вечер уже, все же, жара спала, так что мы решили всей компанией по городу прогуляться, старых друзей проведать. Шанцевы нам нашу комнату показали, белье постельное показали, где положили, да и вышли во двор проводить, сказав, что винтик их разбудит, если мы совсем уж поздно с прогулки вернемся. Вот в этом уж точно никаких сомнений быть не может. Кого-то из наших общих знакомых на свадьбу позвал. Спросил я Тимура. А как же, Валеру и Женьку, ты их знаешь. Валера тот, что с моей одноклассницей встречаться начал, Анжелой. Спросила его Галия. Как у них, кстати, не разбежались еще? Да, тот самый. И нет, не разбежались. Вместе на свадьбу придут. Здорово. Тогда сегодня к Анжеле можно не идти. Тем более до нее далеко. На свадьбе встретимся. Так а кого еще позвал? Спросил я Тимура. Директора нашего пригласил. Выручил он меня тогда, очень выручил. Это ты молодец, кивнул я. А, и МВПшника нашего, Аркадия Наумовича. Все же мы с Веткой нашли общий язык в его тире, главным образом. Ну и в целом мужик хороший, только добра нам желал. Правильно, одобрил я. Ну и мать будет со своим начальником, Борисом Львовичем. Как у них все, серьезно? Спросила Диана. Ну, мне трудно сказать, я же здесь не живу постоянно. Но вроде бы когда. Как у нас все завтра по времени будет? Спросил брата. В 10 роспись, потом пофоткаемся в городе и в столовую к 2 часам. Она у нас до 10 вечера снята. Мы тогда отлучимся часов в 6 с Галией. Зачем? Удивился Тимур. Да хочу отпросить завтра на вечер Славку у его полковника. Посидим вчетвером где-нибудь с его Эммой пару часов, обсудим их переезд в Москву, а потом обратно в столовую вернемся. Зачем тогда уходить? Зови их в столовую. Места у нас найдутся, я на 2 места больше заказывал. Кстати, должен был мой хороший друг из училища приехать с невестой, но он ногу сломал 3 дня назад, когда катался на мотоцикле. Сложный перелом, на растяжке лежит, так что 2 места оплачено, но никого не будет. Спасибо, я им скажу. Но сам знаешь, как оно бывает, начнут беспокоиться, что подарок не подготовили. Если уж уговорю, то тогда так и сделаем. Ну ты уж постарайся. У нас, конечно, с твоим Славкой отношения большей частью непростые были, но так и с тобой же было то же самое. Пора исправлять. Прогуляли мы в тот вечер 3 часа. Зашли к брату Гали Руслану, она ему подарки, что привезла из Болгарии, отдала. Прошлись по друзьям Тимура и Ветки, вернулись к Шанцевым, Повезло, они еще не спали. Винтик пару раз рявкнул, нас и пустили тут же. А с утра я сразу позвонил полковнику Нестерову, Славкиному командиру. Уговорил Владимира Филипповича отпустить его на сегодня на свадьбу с 5 часов. Раньше смысла все равно не было. Эмма только к тому времени прибежит с работы, да переоденется. Командир части Славку позвал и трубку передал. Вот так и вопрос решился с их с Эммой походом на Тимурову свадьбу. Согласился бы Славка сам по себе на нее пойти или нет, уже стало неважно, командир его именно на нее и отпустил. Так что я велел Славке прихватить Эмму и приходить с ней в столовую. Сразу также предупредил, что подарок не нужен, я Эмме заплачу то, что у нас с ней по договору положено журналистскому, а она уж с этой суммы пусть что-то на подарок Тимуру и ветке и выделяет. Сразу после звонка мы с Галией собрались и пошли к дому Тимура. Рановато, конечно, но так уж положено, что родственники должны пораньше собираться. Свадьба свадьбой, а я все думал, как помочь Диане разобраться с этим колумбийским инцидентом. Учитывая, как ЦРУшники свирепствуют в Колумбии, рассказанная мной Диане вероятность вполне могла воплотиться в реальность. И во время очередной поездки за рубеж к ней запросто могут подойти люди в темных костюмах и арестовать ее. Тем более, если все так и случится, это будет уже не просто подозрение, а вполне себе доказанная связь Дианы с КГБ. Наконец, мне пришла в голову простая мысль, что я все по советской привычке продумываю варианты, в которых не задействованы большие финансовые средства, которыми располагает Диана и ее семья. Речь же идет о проблеме в капиталистической стране, а там подавляющая часть проблем, в отличие от Советского Союза, легко решается за деньги. Первые идеи, что пришли мне в голову, были достаточно чернушными. Нанять в Италии или Франции, куда уж там Диана сейчас поедет, каких-нибудь частных детективов, давно зашедших за грань закона, чтобы спалить к чертям собачьим тот дом, который колумбийские революционеры, в написанной для Дианы записке обозначили как место жительства своего связника, чтобы, когда туда придет связанный от КГБ налаживать отношения с этой группировкой, это было технически невозможно. Нет ни дома, ни человека, с которым можно хоть что-то обсуждать. Но сразу же понял, что идея паршивая, и может создать для Дианы гораздо больше проблем прямо сейчас. А вдруг этот частный детектив стучит в полицию, сдаст им Диану вместе с ее заказом на поджог дома в чужой стране. Ну и до кучи не хочу я брать грех на душу. Можно заказать, конечно, чтобы дом этот спалили, когда в нем никого нет, но какие у тебя гарантии, что исполнители будут с этим заморачиваться? Им-то что? Кинул коктейль Молотова, получил деньги и свободен. И тот факт, что я никогда не узнаю, погиб ли кто-нибудь там при пожаре, не означает, что меня не будет мучить совесть за такой возможный вариант. Так что я решил отказаться от всего сомнительного, и достаточно быстро пришел к совершенно нормальной идее. Даже просиял из-за того, что она никак не была связана с каким-либо криминалом, а задачу решала вполне надежно. Колумбия сейчас, как и в 21 веке, достаточно нищая страна. К тому же я сильно сомневаюсь, что колумбийские революционеры своего связанного посадили где-нибудь в элитном районе. Скорее всего, это достаточно бедный район, а значит, недвижимость там стоит дешевле грязи по меркам тех денег, которыми сейчас располагает Диана. Так что я поспешил найти Диану, отвел ее под те же вишни, под которыми мы в прошлый раз беседовали, и сказал: